Нили направил силы священной семьи, чтобы воспользоваться менее защищенным семейным комплексом, и хотя жаль, что он не может рискнуть ограбить казну, особенно когда ходят слухи о выходе семейного патриарха из уединения, у Нили более чем достаточно времени и возможностей для реализации своих мотивов. Фигура Нили немедленно слилась с ночью, и он исчез, направившись в жилую зону семьи. На самом деле он понятия не имел о другой области, но простая иллюзия о нормальной горничной открывала все пути к жилищным условиям. Первой целью Нили был его первый агрессор в этом мире Шэн Юэ. Безумно быстро и практично Нили незаметно ворвался в комнату Шэн Юэ. В воздухе витал слабый аромат травяной смеси, а также неиспользованные остатки силы души, которую Шэн Юэ культивировал в своей комнате. Скорее всего, он использовал какой-то эликсир, а также лечебную ванну, чтобы повысить свою эффективность, но, глядя на неиспользованные испарения, сочащиеся повсюду, Нили усмехнулся, так как это их явная трата. Нили расстегнул покрывало, скрестив руки на груди, опираясь о стену, и посмотрел через комнату на безмолвную, развивающуюся фигуру 13-летнего ребенка. Присутствие Нили настолько хорошо спрятано, что не говоря уже о Шэн Юэ, даже небольшая часть золотого ранга, и некоторые ранги черного золота не могут его почувствовать, даже так близко. Нили строго посмотрел на этого ребенка, который был его первой целью. Изначально он позволил бы этому идиоту быть, если бы Нили хотел, он мог бы легко избавиться от Шэн Юэ при раскопках в древние руины, но Нили не был настолько жесток, чтобы убить ребенка только из-за небольшого несогласия, но это отношение изменилось, когда оба Шэн Юэ и его брат коварно решили убить Нили. Для тех, кто подвергает свою жизнь опасности, Нили клянется никогда не проявлять милосердия, кем бы они ни были. Шэн Юэ, необычный 13-летний подросток, похожий на Нили из прошлого мира. Здесь он уже взрослый человек, достигший брачного возраста, и достаточно зрел, чтобы создать семью, поэтому все его действия необходимо учитывать. Ваша природа ядовита, и яд распространился далеко и широко в ваше сердце и характер. Я не герой, который может вас спасти, это просто последствия, которые вы должны понести за неудачную попытку. Глаза Нили стали очень холодными, и его худощавая фигура устремилась вперед. В настоящее время Нили не использовал силовое поле защиты, поэтому его тело пришло в норму. Мгновенно Нили появился перед Шэн Юэ с дьявольски желтыми глазами. Нили почувствовал поток душевной силы в его царство и решил нанести наказание. Совет со смертельным исходом. Нили сжал кулак правой руки, выставив только указательный палец, который издал пронзительную волнообразную волну, достаточно резкую, чтобы отбить кражу. Нили ткнул пальцем прямо в точку меридиана сердца Шэн Юэ. ГГ. Шэн Юэ не мог даже понять, что происходит, прежде чем его сила души превратилась в берсерк, его голова начала дико трястись, вся комната закружилась вокруг него, и он спустился в страну грез. Нили убрал указательный палец, и волшебным образом на теле Шэн Юэ не было никаких ран. То, что использовал Нили, это продвинутое использование знания меридианов, смешанное с нелепым контролем силы души, чтобы нанести смертельный урон Шэн Юэ. Эта атака не оставляет следов на теле и почти не может быть диагностирована, если у вас нет безумных знаний Нили. Это также не принесет жертве быстрой смерти. С помощью этой техники Нили вызвал хаос в царстве своей души. Это покажет эффект в течение недели. В первый день Шэн Юэ ничего не почувствует, на второй день он почувствует тошноту и слабость, на третий его тело станет слишком слабым, чтобы стоять, на четвертый день он не будет, сможет вообще двигаться, и его тело начнет отказывать, на пятый день его цвет лица станет чрезвычайно бледным, и его совершенствование начнет ускользать, на шестой день его внутренние органы по большей части откажутся, а на седьмой и последний день, не о чем думать, поскольку Шэн Юэ ушел бы на другую сторону. Он чувствовал, как каждый дюйм жизни ускользает от его тела постепенно, медленно, пока его друзья и семья делают все возможное, чтобы спасти его, безрезультатно, и, наконец, когда вся надежда будет потеряна, он будет постоянно страдать от страха, смерти, подбирающейся ближе и, наконец, обнимающей его. Эта смерть, решил за него Нили, можно было только задохнуться от того, какой ужас ждет Шэн Юэ. Нили посмотрел на спящую фигуру и вышел, его движение и присутствие не было обнаружено, но он должен двигаться быстро, прежде чем его разоблачат, или банда Шэн Мин вернется. Присутствие Нили и его тело слились с ночью, Когда он двинулся в направлении комнат Шэн Фэй, Нили обошел всех скрытых охранников, поскольку они были просто золотыми рангами и легко добрались до комнаты Шэн Фэй. Нили остановился и наклонился в укромный угол, переосмысливая свой первоначальный план. Шэн Фэй не спал и не совершенствовался, а скорее осквернял довольно неохотную женщину. На теле женщины были красные отметины с различными ранами и невыносимые слезы, которые текли без остановки. Шэн Фэю было все равно, поскольку он продолжал пытать ее для своего удовольствия. Нили посмотрел на него секунду, чтобы понять, как этот дуэт соотносится с его собственным. Нили обычно был спокоен и собран, не вспыхивая, гнев не имеет смысла, направленный на человека, который скоро умрет. Нили огляделся и решил прямо задержать Шэн Фэя, который нокаутировал его. Что касается женщины, простой иллюзии будет более чем достаточно, чтобы позаботиться о ней. Хищные глаза Нили стали безжалостными и до странности равнодушными, как будто высший хищник собирался на охоту. Его тело наполнилось полировкой, а мускулы начали выпирать, когда его конечности стали выше, и он быстро исчез с невероятной скоростью и появился прямо за Шэн Фэем. Шэн Фэй заметил движение ветра, но ничего не смог сделать, когда удар попал в его открытую шею, и он упал без сознания. Нили бросил тело в свой инвентарь, поскольку пространственные кольца могли хранить только мертвое тело. Нили мягко посмотрел на все еще травмированную женщину, которая практически не отреагировала, так как это произошло слишком быстро. Ее глаза были готовы метнуться в поисках преступника. Когда она почувствовала, что ее тело осталось в одиночестве, она повернулась и посмотрела на два сверкающих странных зрачка, которые отражались в ее глазных яблоках. Глаз Махамай. Нили посмотрел на женщину, решившую дать ей поспать. Ее жизнь не будет хорошей после того, как люди узнают об исчезновении Шэн Фэй. Хотя Нили мог вывести ее наружу, это было бы слишком хлопотно. Если она пропала сразу после исчезновения, то замешана и ее семья. Непроизвольная доброта легко может обернуться жестокостью. С помощью иллюзии Нили он может увидеть ее ситуацию и, если есть шанс, спасти ее. Конечно, если это будет слишком сложно, он сможет добыть только ее душу. Нили отступил, задумчиво глядя на стену комнаты. Щелчок. Нили щелкнул пальцем, когда тлеющий уголь появился и ударился о стену, и слова начали формироваться на стене. Нили оставил сообщение семье Шэн, прямо перед тем, как снова раствориться в темноте и уйти навсегда. Священная семья. Патриарх священной семьи Шэн Хун наконец-то завершил свое изолированное обучение. В этот период изоляции в его самосовершенствовании был сделан большой шаг вперед. Тем не менее, ему еще предстоит вступить в царство демонов-спиритуалистов легендарного ранга. Достичь легендарного демона-спиритуалиста непросто. По мере того, как его совершенствование росло, он понял это. Он задавался вопросом, как этот старый пердун, Емо, прорвался через это царство. Каждый день он думал о том, что его возраст становится все старше и старше. Его культивирование пошло на убыль. Это заставляло его волноваться все больше и больше. Узнав о пари, письме с шантажом, неудачном преследовании и исчезновении его наследника, он пришел в ярость. Шэн Мин был относительно безопасен в своих делах, поэтому он всегда был спокойным. Однако он никогда не предполагал, что Шэн Мин действительно совершит такую огромную ошибку. «Шэн Мин, ты знаешь свои ошибки». Шэн Хун сидел на высоком стуле, холодно глядя на Шэн Мин, который стоит на коленях внизу. Чувствуя этот ужасающий взгляд Шэн Хуна, тело Шэн Мина задрожало от страха. Он поспешно сказал: «Пожалуйста, простите меня, патриарх, мы никогда не думали. Этот человек пробирался в дом и похищал молодого мастера Фэя. Пожалуйста, посмотрите на ту часть, где я так много сделал для священной семьи». Тишина. Шэн Хун яростно посмотрел на Шэн Мина. Бесит вопрос денег, но похищение наследника, равно как и шантаж, простить нельзя. Шэн Мин внезапно замолчал, больше не смея говорить. Шэн Хун задумался в тишине. Потеря 200 миллионов монет демонических духов в это время недостаточно, чтобы повлиять на фундамент священной семьи. Но что заставляло его чувствовать давление, так это то, что в тот период, когда он был изолирован, кто-то, знавший о небольшом мошенничестве, шантажировал его семью и, что более важно, этот человек был хитрым, умным, могущественным и опасным. Эту угрозу необходимо уменьшить. Потеря денег брошена ему в затылок, этот человек – огромная проблема, он обязательно должен покончить с ним. Возможно, это заговор лорда города и других семей, чтобы заставить нас раскрыть наши карты. Шэнь Хун холодно подумал. Шэнь Хун не думает, что кто-либо из других семей, кроме них, имеет соответствующую способность делать что-то подобное, и это только сделало его более беспокойным. Шэнь Фэй, наследник дома и тоже знает о темной гильдии, в отличие от Шэнь Юэ, это могло вызвать проблемы. Он посмотрел на Шэнь Мина, стоящего на коленях у пола, и сказал: «Шэнь Мин, ты знаешь правила дома священной семьи. Согласно правилам дома, твоя скорбная ошибка на этот раз приведет к твоей смерти без каких-либо исключений. Однако, учитывая это, вы ветеран священной семьи и сделали так много для священной семьи, я даю вам шанс искупить свою вину». Услышав слова Шэнь Хуна, в первоначальных пепельных глазах Шэнь Мина внезапно загорелась надежда. Он поднял голову и спросил: «Пока патриарх прикажет, будь то восхождение на ножевые горы или спуск по пылающему морю, я сделаю все, что потребуется». «Очень хорошо, этот червь оставил сообщение для следующей встречи, верно? Итак, возьмите своих людей и убейте его. Пока вам удастся убить преступника и спасти Шэнь Фэя, я прощу вашу ошибку», — сказал Шэнь Хун. «Патриарх, противник очень коварный, а как насчет дома?» Шэнь Мин знает, что теперь он не может действовать иррационально, он должен спланировать и устранить противника. «Со мной здесь, в доме, даже Е Цзун не сможет вторгнуться незамеченным. Просто возьми всю силу». «Нет, это было бы слишком большим переполохом, это могло бы встревожить других. Итак, сформируйте группу лучших бойцов, и эта группа должна быть только нашей семьей, так как это может быть только уловкой, чтобы определить наши отношения с темной гильдией. Здесь будут размещены эксперты из темной гильдии, а все остальные, обладающие большой боевой мощью, должны выйти. Сделайте эту группу только из элит, и закончить противостояние как можно скорее, не оставляя следов», — скомандовал Шэнь Хун. «Этот шантажист очень подозрительный, Шэнь Хун нелегко попадется на уловку, но его интуиция подсказывает ему, что есть нечто большее, чем то, что кажется на первый взгляд. Может быть, похититель тоже не имеет представления об отношениях с темной гильдией». Глава 41. «Вы, люди, себя переоцениваете. Я специально сказал, не пытайся сделать ничего смешного, и ты сделал именно это, и за твою дерзость и мелкие уловки, мой честный, благородный и любящий племянник Шэнь Фэй должен пострадать. Не волнуйся, по большей части я не причиню ему вреда. Просто проведите его немного по пути совершенствования и человеческой праведности. Если вы хотите, чтобы он вернулся, пошлите 500 миллионов духа демона. Даю тебе 7 дней на размышление. Я пришлю тебе место встречи на 7-й день. Передай привет достопочтенному Шэнь Хуну от этого слуги». Эти слова были вырезаны внутри комнаты Шэнь Фэя, и с них капали насмешки, угрозы и предупреждения. После того, как команда Шэнь Мина и его последователей вернулась в особняк священной семьи, они почувствовали, что что-то не так. На самом деле они были отвлечены, чтобы получить или замышлять что-то, но их беспокойство уменьшилось, вспомнив о многих экспертах, охраняющих всю важную территорию. Но у Шэнь Мина было плохое предчувствие, что для него произошло что-то ужасное и пагубное. Через некоторое время он вызвал всех, но затем слуги сообщили новости о пропавшем статусе наследника семьи Шэнь Фэя. Сердце Шэнь Мина бешено колотилось, словно вот-вот взорвется, и он быстро вошел в комнату Шэнь Фэй, чтобы посмотреть на пустую комнату, где лежала только женщина без сознания, а на стене были темные выжженные узоры, указывающие на гибель, которая вот-вот постигнет его. Получив выговор и предоставив последний шанс, Шэнь Мин использовал все средства, включая сеть темной гильдии, чтобы выяснить личность похитителя. Весь подземный канал и скрытая сцена изменились. В ходе расследования были задержаны различные подозреваемые. У Шэнь Мин была политика убивать не тех людей, а не позволять правильной цели ускользнуть, и поэтому различные преступники, не связанные с темной гильдией, были изгнаны из города славы. Другие семьи также могли почувствовать, что что-то произошло в священной семье, но отсутствие реакции со стороны клана Шэнь оставило их только на размышления. Были поставлены различные цели, и многие неизвестные люди также были исследованы, включая семью Нили. Нили не беспокоился, потому что в городе практически невозможно совершить массовое движение, особенно когда другие семьи сейчас следят за общей ситуацией. К Команда, отправленная для сканирования семьи Нили, была всего лишь бойцами щипчатого ранга. Они практически не представляли угрозы для семьи, но идея о том, что за ними так безрассудно шпионит, не нравилась Нили, поэтому он ударил рабочих гильдии тьмы и поместил его в иллюзию. Просканировав сознание человека, Нили сделал еще одно важное открытие. Священная семья связана с темной гильдией. Хотя семья Шен была подозрительной, и простой серебряный ранг не дает оснований для доказательства сотрудничества. Нили не нуждаются в доказательствах, только самой маленькой ссылки будет достаточно, чтобы вывести всю картину. На самом деле, Нили не волнует гильдия тьмы или что-то еще. Его единственный приоритет – безопасность, и его опасения вовлечь их в эту смесь скрытая сила. Нили решил выжать из всех возможных преимуществ и немедленно прекратить свои действия против священной семьи, иначе о нем рано или поздно узнают. Чтобы группа могла функционировать так долго, нетрудно понять, что это не просто какие-то случайные преступники. Они грозные враги, и Нили не желает попадаться им на глаза. Нили молча прекратил все свои действия и действия, которые могли привлечь внимание любой группы, не говоря уже о темной гильдии. С приближением ночи тьма окутывала небеса. Нили вышел из своей комнаты вдали от своего совершенствования и сел в холле, наслаждаясь чашкой чая, нежась в комфорте своего дома. Статус. Звуковой сигнал. Нили. Демон-спиритуалист двухзвездочного золотого ранга. Дух демона. Shadow Devil. Обыссал Регал Леон. Телосложение. 2,78. Сила души. 2,88. У Нили было преимущество в том, что у него было лучше телосложение, чем у всех на том же уровне. Это связано с его высококлассными методами совершенствования, которые питают не только его душевное царство, но и его тело. Наряду с этим Нили также усердно работает над сохранением своего преимущества перед другими, поскольку у него есть возможность затмить всех, кого он будет проклят, если он потеряет его из-за того, что доволен. Режим тренировок Нили очень строгий, и он постоянно увеличивается. Даже бойцы Bloodsed Gold были бы шокированы, узнав о его ежедневных тренировках. Наконец, сегодня я использовал камень души, который я получил из руин, чтобы повысить свой уровень. Хотя благодаря драгоценному камню Абструси моя скорость совершенствования была отличной, но этого все равно было недостаточно. Конфронтация близка, и мне нужно стать как можно сильнее, чтобы убедиться, что ничего не вышло из строя. Мне также понадобится дополнительное время, чтобы консолидировать мое царство, но все еще в порядке. С моим уровнем и средствами сбежать с пикового ранга черное золото не составит труда. По крайней мере, я могу спрятаться в инвентаре. Нили повсюду, живая любезности перед ним. Прошло почти 7 дней с того момента, как он предупредил семью Шен, и сегодня вечером он должен встретиться с ними. Нили уверен, что священная семья не упадет так легко. Они определенно выступят против него, но на всякий случай тоже приготовит и сумму. Их приоритетами было сначала спасти Шэньфэя, а затем убить Нейли. Вы не будете вежливы и определенно уступите своему отвратительному поведению, но мне не следует жаловаться, поскольку я тоже не планировал говорить правду для начала. В этот момент в его сторону торопливо бежит маленькая фигурка. В тусклом свете комнаты Нили мог видеть внешность человека. Это его милый двоюродный брат Ся Юй. Нили очень полюбил ее. Он ничего не может с собой поделать, потому что ему просто нравится общество невинных детей. Он делал это и в своей предыдущей жизни. Нили был человеком с очень тяжелыми сколами на плече, поэтому он всегда был в плохом настроении, серьезность и бессонница мешали его повседневной жизни. Единственное, что могло успокоить его сердце, это компания тех, кто не запятнан миром. Нили использовал для финансовой поддержки различных детских программ, на самом деле, это были самые большие расходы для него. Хотя в строгом смысле можно сказать, что он не занимался благотворительностью, а скорее его эгоистичное сердце обменивало деньги вместо того, чтобы нравиться другим. Хотя после переселения он нашел цель, к которой нужно стремиться, и ему не нужно наполнять свое сердце, ему все еще нравятся некоторые дети, которые не слишком надоедливы, особенно Нию, которая очень чиста сердцем и очень зрела, даже если она скрывает это. «Ся Юй, зачем ты пришел сюда?» – спросил Нили, глядя на Нию. «Я не могу заснуть, поэтому я хотел тренироваться, как старший брат Нили», – сказал Нию с невинно серьезным лицом. «Прежде чем получить серебряный ранг, лучше не тренироваться по ночам. Это принесет больше вреда», чем польза Нили поднял симпатичную сестренку и усадил ее к себе на колени, вручая ей различные закуски. Он также распустил ее завязанные волосы, начал причесывать их рукой. Нили знал, что это то, что делает его тетя, когда Нию не может уснуть. Тогда почему старший брат Нили может тренироваться по ночам? Сяюй не питал никаких забот, она хотела стать сильнее, как ее брат. Нили не может сказать, что он уже достиг золотого ранга. Мальчики принципиально отличаются от девочек. Мальчики полны энергии Ян, поэтому мы не боимся, что энергия Инь проникает в наше тело. «Я не верю тебе», — сказала Нию, недоверчиво надувая лицо. Нили беспомощно покачал головой. Нию немного упрям. Иногда, что бы ни говорили другие люди, ей ничего не приходит в голову. Нили подумал немного и сказал: «Как насчет этого? Я научу Нию техники совершенствования». «Да, спасибо, старший брат Нили». Нию возбужденно захлопала в ладоши. Это маленькое лицо, похожее на булочку, наполнено нетерпением. Нили достал кристалл души из своего межпространственного кольца, передал его Нию и сказал: «Сначала вставьте силу своей души в этот первичный кристалл души». Ладно, Нию много думала и вложила свою силу души в кристалл души. Спустя короткое время кристалл души начал светиться. Сила души 38. «Сяю, тебе всего 9 лет, и у тебя уже есть такая высокая сила души». Нили внезапно остановился. Его взгляд сфокусировался на внутренней стороне кристалла души и был потрясен, пробормотав внутри: «Неожиданно эта девушка – гений. Айчип, сканируй ее», – скомандовал Нили, переворачивая взгляд, чтобы получить более точный анализ. Раньше Нили как раз собирался дать ей умеренную технику медитации, думая, что ее талант не намного больше, чем его собственный. Нили знал, насколько болезнен путь совершенствования для людей с меньшим талантом, он не хотел отнимать у нее детство. Но сейчас, звуковой сигнал, расчет данных, цель сканирована. Нию, телосложение, 28, сила души, 38, царство душ, зеленое, великое родство с душевной силой, решивший обладать легендарным телосложением небесных знаков. Все сильнейшие воины семьи небесных знаков обладают телосложением небесных знаков. Вероятность его появления в телах потомков составляет примерно 1%. Это означает, что в каждой сотне членов клана будет примерно один с телосложением небесных знаков. Техника выращивания телосложения небесных знаков уже давно утеряна в эпоху тьмы. Источник. Древние кланы эпохи Снежного ветра. Телосложение небесных знаков. Нили крайне озадачен этим. Изучив всю информацию об этом особом телосложении, он обнаружил, что в эпоху Империи Снежного ветра спиритуалист-демон с телом небесных знаков известен как один из трех самых могущественных спиритуалистов-демонов. В то время гений было в большом количестве. В империи было множество демонов-спиритуалистов легендарного ранга, но даже в этом случае телосложение небесных знаков все еще может получить всевозможную репутацию, поэтому можно только представить, насколько мощным было телосложение небесных знаков. Нили похлопал Нию по голове и сказал: «Скажи мне, Сяю, почему ты хочешь стать сильным?» Нию моргнула, не понимая его вопроса. «Я хочу защитить маму, папу, дядю и тетю, а также помочь брату. Я хочу, чтобы у них была вся вкусная еда и они жили без проблем. Если я буду сильным, я тоже смогу. Помогите всем остальным защитить клан и город славы. Да, пока у вас есть силы, вы можете достичь всего этого. Но всегда помните, что семья на первом месте. Те, кто не верен своим собственным, могут только мучиться из-за жестокости и одиночества этого мира». «Хорошо, тогда давайте начнем». Хотя у Нили нет техник совершенствования, подходящих для телосложения небесных знаков, Нили не нужно было беспокоиться, потому что с помощью своего ичипа он мог создавать новые техники, понимая, что Нили решил, что он должен воспитывать Сяю. Тогда старший брат Нили будет обучать Сяю техники совершенствования, немного обеспокоенно спросил Нию. «Конечно, однако ты должен хранить в секрете технику совершенствования, которой я тебя учу. Никто не должен знать, иначе плохие парни навредят нам всем. Это также испытание на храбрость для тебя». Нили нежно посмотрел на нее и сказал. Нили на самом деле не волновало, знают ли люди, что он дал ей эту технику, потому что она не завершена. Нили должен был создать технику, которую можно было бы постоянно улучшать, а затем он мог бы собрать от нее данные и создать более полную. Для этого Нили собирается создать универсальную технику совершенствования, которая имеет очень широкие преимущества, но как недостаток, она не будет такой взрывной, как другие, которые он мог бы создать, если бы сосредоточился только в определенном направлении. Хотя он может быть слабее, но по сравнению с техникой в Глорициты, он слишком продвинутый. Настоящая способность этого будет показана в более высоких сферах. Согласно знаниям Нили, он мог вызвать индивидуальную технику для любого, даже определяя наивысший уровень, которого можно достичь, но он знал, что семья небесных знаков не объединена, и у нее много сложных конфликтов. Поэтому Нили не намерен безоговорочно вносить свой вклад в семью. Нию, его сестра, которая обожает его и уважает его, она могла бы быть ценной, если бы была полностью возвращена. Нили просто должен убедиться, что ее идеалы совпадают в том направлении, в котором он их хочет, это тоже несложно. Нию серьезно кивнула головой. Сяю определенно никому не расскажет. Нили научил Нию петь из первой главы сконструированной техники совершенствования телосложения небесных знаков. Название, которое он дал этой технике, было «Небесные ученики». Нию произнесла это с силой души 38, ее память уже неплохая. Скоро она полностью вспомнит пение. Для экспериментов достаточно скандирования первой главы. Он подождет, пока Нию закончит практиковать первую главу, а затем передаст ей следующую и сопоставит данные. С его продвинутым ИИ-чипом все секреты и мельчайшие изменения могут быть легко раскрыты. Затем он мог изучать, изменять, понимать и строить на основе этих данных. Нили мог бы улучшить свои аналитические способности и понимание техник совершенствования с помощью этого метода, и он не чувствует себя морально испорченным, потому что его техника может легко сделать Нию как минимум черным золотом. Нию воспевала технику совершенствования в своем сердце. Очень скоро ее душевная сила в ее душевном царстве начала расти. Нили обучил Нию первую главу песнопения небесного ученика. После того, как она запомнила это, Нию нашел пустое место и начал практиковаться. Через некоторое время она засыпает, и Нили приказал горничной отвезти ее в свою комнату. Глаза горничной были немного желтыми, поскольку она находилась под контролем Нили. Нили следил за нею через нее. По мере того, как ночь продолжалась, тьма становилась все более и более концентрированной. Нили встал, и его глаза стали невероятно холодными и неумолимыми, как будто предыдущий Нили, игравший с нею, одержим потусторонним демоном. Нили вышел на улицу под покровом ночи. Его фигура расплылась и исчезла, не оставив никаких следов. Нили снова появился в огромном подвале, похожем на комнату, наполненную различными сокровищами, эликсиром, камнем духа демона, брошенным и сложенным вместе, как будто они были бесполезными. Рядом с кучей невероятных богатств была небольшая площадка, которая была совершенно пуста, а вокруг лежало только окровавленное тело. Это место, инвентарь Нили, а также временное убежище для Шэнфэя. Шэнфэй, сегодня ты встретишься со своей семьей. Последний твой грех будет засчитан, и ты присоединишься к ним, в аду. Глава 42. Нили медленно подошел к разбитому, избитому и изуродованному телу Шэнфэя. Даже когда он услышал насмешку Нили, Шэнфэй не отреагировал, так как выглядел очень слабым и бледным. Волосы Шэнфэя выглядели потрепанными, его веки дрожали, но они не открывались, его губы были потрескавшимися от жажды, а его кожа была чрезвычайно бледной. Он выглядел не лучше мумии. Даже увидев его в таком опасном и жалком состоянии, Нили не проявил милосердия. Его глаза были холодными без каких-либо эмоций, а сердце совсем не дрогнуло. Нили приговорил Шэнфэя к наказанию след семи грехов. Это старое злое наказание, которое приговаривают самых гнусных и отвратительных преступников. Нили прочитал об этом в книге под названием «Преступление за хаос». Во-первых, преступнику дают галлюцинирующее лечебное зелье, которое усиливает его болевую чувствительность, а также исцеляет его в достаточной степени после каждой порции наказания, чтобы убедиться, что получатель не умер раньше, чтобы убедиться, что он выдержит все действие. После того, как зелье впиталось, получатель находится в неподвижном состоянии, когда он не может даже двигаться или говорить, но его чувствительность возрастает до беспрецедентного уровня, он может слышать все, чувствовать все, черт возьми, он даже чувствует ветер, давящий на его тело. Даже что-то вроде лежания может вызвать сильную боль из-за высокой чувствительности. Пытка разделена на 7 этапов, которые проводятся за 7 дней. Первый день – грех гордости. Позвоночник Шэнфэя был сломан, так как он никогда не смог бы ходить с гордой прямой спиной, подавляя других своей бессмысленной и беспочвенной гордостью. Второй день – грех гнева. Руки Шэньфэя были сломаны, так как он никогда не смог использовать свою мерзкую руку, чтобы навлечь свой гнев на кого-либо. Третий день – грех зависти. Глаза Шэньфэя были выкопаны, так как он никогда не смог смотреть на других с завистью и ревновать к их достижениям и обладанию. Четвертый день – грех жадности. Ноги Шэньфэя были сломаны, так как он никогда не мог двигаться вперед, чтобы с жадностью уничтожать других. Пятый день – грех чревоугодия. Глотка Шэньфэя была раздавлена, что лишило его возможности когда-либо наслаждаться потворством похищения и кражи чужой доли ресурсов на его расточительном «я». Шестой день – грех лености. Разум Шэньфэя был сломлен, так как он никогда не смог бы успокоиться, он никогда не мог спать и всегда был в ловушке вечного проклятия с безумием, ничто и хаосом, которые его сопровождали. Сегодня последний и седьмой день, а это означает, что его последнее наказание будет вынесено, не ли совершит последний грех, грех похоти. Я поранил себя сегодня, чтобы увидеть, чувствую ли я все еще. Я сосредотачиваюсь на боли. Единственная вещь, которая реальна, игла прорезает дыру, старое знакомое жало. Попробуй все это убить, но я все помню, во что я превратился. Мой самый милый друг, все, кого я знаю, уходит. В конце концов, не ли шел прямо перед нижней частью тела Шэньфэя и, перестав цитировать древние слова из Хурт, наступил на промежность Шэньфэя и раздавил ее. Тело Шэньфэя шевелилось, как у змеи, которой отрубили голову. Нили, не обращая внимания на его разгром, сел, скрестив ноги. Если наблюдать с высоты птичьего полета, можно было бы заметить, что на полу нарисована звезда с Шэньфэем в центре. Было семь краев, на каждое из которых было нарисовано животное и странный знак. Нили в настоящее время сидел в канавке немного дальше от нарисованной звезды с семью гранями. Причина, по которой Нили выбрал такой безжалостный метод наказания Шэньфэя, заключалась не только в его отвращении и гневе к нему, но и в другой причине. Это наказание – злая практика, используемая для того, чтобы использовать стенание и агонию мстительного человека. Затем формация направит его мстительную силу и трансформирует ее в более мерзкую и доминирующую энергетическую силу – ци хаоса. После того, как цель перенесла эту процедуру агонии и нечеловеческой боли, его тело и душа высвободили удивительное количество хаоса ци сразу после того, как прошли 7 дней, и формирование активировалось, сигнализируя об окончании ритуала. Это энергия коррупции для многих, но не для Нили. Обладая вычислительными способностями и чипа, Нили смог точно настроить формирование и очистить ци хаоса. Нили немедленно начал повторять свою технику культивирования небесной анархии. Хаос – это начало, хаос – это конец. Хаос не делает врагов, и хаос не делает друзей. Ци хаоса яростно возмутилась, когда она обрушилась на тело Нили, благодаря чему он может поразительно развивать и увеличивать свою силу. «А-а-а!» – крикнул Нили, его вены вздулись, а выражение лица стало ужасным. Ничто в этом мире не дается бесплатно. Чтобы получить эту силу, Нили должен страдать от боли, которую чувствовал Шэньфэй, когда накопившееся наказание будет брошено на его тело. Достаточно ужасающе, в отличие от Шэньфэя, чья боль была как частично физической, так и духовной, Нили перенесет только ужасную атаку души, что является гораздо более мучительным и бесчеловечным опытом. Через тихий лес время от времени дул прохладный ветерок, слабо чувствовалась опасная аура, и группа фигур в масках внезапно остановилась. «Что не так?» – спросил один из персонажей. Его тело излучало огромную силу, так как он казался самым сильным в группе. Его вопрос был адресован фигуре сзади. «Это место написано в письме этого ублюдка», – холодно сказал один из одетых в черное вожаков. Он достал письмо и сравнил место с описанием. «Я не понимаю, что тебя так беспокоит, Шэньмэн. Когда все мы здесь, тебе даже не нужно было готовить выкуп. Кем бы ни был этот шантажист, он не уйдет живым из этого леса». Первый человек говорил с пренебрежением, хотя ранее он должен был проявить две точки уважения к Шэньмину на своей старшей должности. Теперь Шэньмин пытается сохранить свою жизнь, поэтому ему не нужно было беспокоиться о уважительном тоне. «Мы не должны совершать ошибку, принижая его. Он не только способен ранее проникнуть в особняк, но еще и очень хитрый и безжалостный. Спасение молодого мастера Шэня – наша первоочередная задача», – Шэньмин сказал спокойным голосом, игнорируя презрение к фигуре. «Ему все равно, потому что человек перед ним – эксперт по рангу черного золота. Даже если бы он занимал прежнюю должность, ему бы пришлось проявить к нему уважение, а тем более сейчас. Что еще более важно для Шэньмэн, его мысли были заняты подлостью и безжалостностью противника. Только мысль о его хитрости заставляла его вздрагивать. То, как ведет себя этот человек, очень странно и невозможно отследить. Кто бы мог подумать, что по истечении 7-дневного периода он найдет способ отправить это письмо с информацией о месте встречи. Шэньмэн прищурился, крошив письмо в руках. У него плохое предчувствие, что что-то может пойти не так, но... Шэньмэн посмотрел на свою группу и восстановил самообладание. Это сделай или умри за него. Глава 43. По истечении 7-дневного периода Шэньмэн с нетерпением ждал письма от похитителя. Он предупредил всех сотрудников, чтобы они не теряли бдительности и тщательно проверяли территорию клана. Шэньмэн знал, что это его шанс отследить письмо до шантажиста. Самой большой головной болью для священной семьи был не похититель, а его анонимное имя. Если они выяснят местонахождение человека, их ждет только смерть. У кого в городе славы есть способность так раздражать их и оставаться в порядке? Единственная беда была бы, если бы сомнения патриарха оправдались, а это план городского лорда и других семей. На рассвете 7-го дня Шэньмэн не мог сохранять спокойствие. Были вызваны различные электростанции и создана команда, они должны искоренить проблемного парня. Поговорим обо всем этом, пришло письмо. Шэньмэн не обратил на это внимания, он просто хотел узнать, как это произошло в их процессе. От ответа у него по спине пробежал холодок. Поскольку семья была в полной боевой готовности, чтобы поймать посланника и отгородить от него преступника, произошло нечто необычное, прямо противоположное их представлениям, поскольку посланник на самом деле вышел из парадных ворот. Он был потрепанным простолюдином со слезами на глазах. Он вручил письмо охранникам у семейных ворот и сразу же заплакал, хватаясь за их ноги. Когда их спросили, они узнали, что он обычный продавец на ближайшем рынке, и как раз сегодня его жена и дети были похищены, и ему было поручено передать это письмо священной семье, иначе он никогда их больше не увидит. Шэньмэн был искренне напуган бесстыдными и коварными средствами врага. Страшен не сильный враг, а враг – хитрый, бесстыдный и столь же гнусный, насколько это вообще возможно. Он решил, что сначала должен спасти Шэньфэя, поэтому на всякий случай собрал выкуп. После спасения и возвращения Шэньфэя они окружат его и положат конец его жалкой жизни. Посмотрев на время и место встречи, это был лес с подробностями из инструкций. Патриарх Шэньхун попросил гильдию тьмы, поскольку они уже расположились вокруг леса, чтобы убедиться, что никакая семья не вмешивается и не устраивает им засаду.